Алло. Алло, здравствуйте, это Валентина Петровна Анусова? Здравствуйте, меня зовут Геннадий Федорович. Я вам звоню уточнить стоимость. Чего уточнить? Вашу стоимость в договоре. Это Геннадий Федорович. Какой договор? У меня договор на руках. Стоимость хочу уточнить с учетом инфляции. Какую стоимость? И чего стоимость? Вашей недвижимости. Пошел нахуй, сука ебаная, чтоб ты подох! Подождите, вы что? Подождите! Да? Алло, здравствуйте. Кто это? Это Геннадий Федорович. Мне бы Валентина Петровна, по важному вопросу. Какую Валентину Петровну? Что вам надо от нее? Мне нужно уточнить стоимость, конечную стоимость недвижимости. Какую квартиру? Позовите ее, мне срочно надо с ней поговорить. Вас спрашиваю, что хочешь сказать. Сейчас я его пошлю куда. Алло. Да? Валентина Петровна. Да. Я риэлтор, меня зовут Геннадий Федорович. Я звоню по поводу вашей недвижимости. А что ты захотел-то? Уточнить стоимость квартиры с учетом инфляции. Мы продаем ее. Я тебе продам. Какой ты имеешь право продавать мою квартиру? Кто ты мне есть-то? У меня договор на руках. Договор с вашими подписями. Пусть поднимется. Алло. Поднимись, тебя тут ждут мои мужики, они тебе сейчас покажут. Я риэлтор. Алло. Поднимайся, сука, поднимайся, хотим поговорить с мужиками. Я риэлтор. Алло. Иди нахуй. Подпись свою поставьте в договоре, мы квартиру продаем вашу. Пошел нахуй, сука рваная, аферист. Вы что себе... Посажу. Женщина, уже все подписи стоят, уже поздно. Посажу, я тебе покажу подписи. Раньше надо было думать, женщина, вы... Поднимайся, сука, поднимайся, мы поговорим, поднимайся. Женщина, вы подпись поставили в договоре, ваша квартира... Я тебе распишусь, поднимайся, сука, аферист. Женщина, вы как вы себя ведете, вы неадекватная женщина. Поднимайся, сука, поднимайся! Женщина, я в офисе сижу сейчас, куда мне подниматься, женщина? Ко мне, на квартиру поднимайся, тебя тут ждут! У меня договор насчет вашей квартиры. Давай, заходи, братан, блядь, сейчас мы тебя отмудохаем, нахуй! Заступнички? Быстро! Заступнички пришли с первого подъезда, да, любовники? Да, какие с первого, родственники здесь, давай, блядь! Родственники? И ты амбала, сейчас тебя ухуячат сразу, блядь. Глаз на квартирку положили на Бабкину, я все знаю, блядь. Ну, у тебя не квартиру, иди нахуй, придурок шизофреничный, блядь. Позови-ка ее, позови, мы с ней не разобрались. Нет, все, не хочет она с тобой разговаривать больше. Скажи, что я сейчас поднимусь и пизды дам ей. Поднимайся, сейчас мы тебя отпиздим, нахуй. Все, давай, сейчас поднимусь, скажи ей. Да. Позови бабушку, хозяйку квартиры, позови сейчас еще раз. Она не хочет разговаривать, хозяйка квартиры. Скажи по срочному вопросу, скажи по срочному вопросу. Срочный вопрос. Да? В общем, мы твою недвижимость уже выставили на продажу. Собирай манатки завтра и выезжай, понимаешь? Ты своему делу лучше выстави на продажу, а не мою квартиру. И я тебе сказал. Я тебе покажу, сволочь! Я тебя топором зарублю! Ты сама подписалась в договоре, роспись поставила. Чтобы... Я тебе поставлю такую роспись! Поднимайся, я тебя топором зарублю, сука! Мне я ничего не будет! Я ночью приду, когда все уйдут, ночью приду с договором, и ты там подпишешься. Так я тебе и открыла! А у тебя одна дверь... А твою квартиру подожгу, научу ребят! Это уголовная ответственность. Алло. Да. Алло. Ну чё, ты согласна со мной, нет? Нет. Договор уже готов. Тебе уже никто пошёл не... Пошёл нахуй, нахуй, блядь, зарублю нахуй. Алло. Да. Ну чё, заступничек-то ушёл? Нет, не ушёл, стоит. Да ладно, не пизди. Нет, не ушёл. Ушёл. Нет, не ушел. Ты когда подпись поставишь в договоре? Хуй тебе! Ты чё ругаешься?